Псалом 119. Песнь восхождения. В скорби своей я возвал Господу, и Он ответил мне. Я сказал: «Избавь мою душу, Господи, от лгущих уст и обманчивого языка». Что Он даст тебе, и что прибавит обманчивый язык? Он накажет тебя острыми стрелами воина и горящими углями из дрока. Горе мне, что пребываю в Мешахе и живу среди кедарских шатров. Душа моя долго жила с ненавидящими мир. Я мирный человек, но только заговорю, они к войне.